Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать? Тяжело дыша, спросил Лесницкий. Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил: «Сейчас же. И непременно со взводным офицером». Лесницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд, стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня завядшие понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка. «Да здравствуют спасители Родины!» — крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин. Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью. Лесницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась, сутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома. Глава 11. Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и, несомненно, могущем вывести страну из тупика, в который завело ее временное правительство. Особенно горячо встретил это назначение Лесницкий. Он через младших офицеров сотен и близких к нему казаков пытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали. Молчали казаки или отделывались апатичными ответами: «Нам все одно. Какой он, кто его знает? Кабы он насчет замерения постарался, тогда, конечно. Нам от его повышения легче не будет, небось». Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались упорные слухи, что будто бы Корнилов жмет на временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов. 19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же под Исаул Оторщиков, имевший обширные знакомства в главном комитете офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введение на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-полевых судов с применением смертной казни, восстановление дисциплинарной власти военных начальников, введение в узкие рамки деятельности комитетов в воинских частях и так далее. В этот же день вечером Лесницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос: с кем они идут? «Господа офицеры», — говорил он со сдержанным волнением, — «мы живем дружной семьей. Мы знаем, что представляет каждый из нас. Но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения Верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой». Подъясаул Оторщиков ответил первый: «Я за генерала Корнилова